Ноябрь 1964-го. Я многое критически пересмотрел и в себе. Пора переставать быть мальчиком. Время начинающего таланта кончилось. Кончилось и время, когда и тебе прощают слабости и ошибки, и ты их себе прощаешь. Либо ты что-то есть, либо ты нуль. Это уже должно решаться.